Глава 15. Эти два автомобиля черного цвета выбивались своей слишком большой дороговизной на фоне остальных машин, что стояли рядом с ними. Самих по себе дорогих машин тут было еще несколько, но они выглядели уже слегка потрепанными жизнью, а эти как будто только недавно выбрались из салона и их даже не успели запачкать, не говоря уж о большем. Мне повезло, что они находились как раз близко к грузовым контейнерам, так что оставалось только осторожно спуститься вниз и, убедившись, что в эту сторону никто не смотрит, быстро оказаться у машин. И тут уже мне пришлось зависнуть надолго, так как машины не только внешне были дорогими, но и имели современную систему защиты от взлома, которая не позволяла так просто добраться до тех же багажников. Дело еще осложнялось тем, что по территории ходили люди, и мне приходилось постоянно их контролировать, чтобы не попадаться им на глаза. В итоге мне все же удалось взломать одну из машин и открыть наконец-то багажник. Возиться сразу с двумя в таких условиях было слишком сложно, да и у одной из машин система безопасности оказалась чуть попроще, что и стало окончательным аргументом в ее пользу. В багажнике обнаружилось различное тяжелое вооружение, к тому же не спрятанное в кофры, как будто владельцы этих машин не боялись, что их остановят на дороге и попросят показать, что в багажнике. Или очень смело, или они подобных остановок не опасались. В любом случае, это не было достаточным доказательством того, что именно они напали на Джессику и Никлауса. Но в крайнем случае можно будет сделать анонимный запрос в правоохранительные органы с фотографией доказательств, а там пусть уже разбираются, почему оружие подобного класса вдруг находится в нетранспортабельном виде и без соответствующих пломб, что уже само по себе является нарушением закона. И очень сомневаюсь, что у этих людей есть разрешение на подобное. Как назло, в этот момент на территорию складов стали подъезжать грузовые машины, и работники этой организации сразу зашевелились, чтобы помочь с разгрузкой или погрузкой, смотря с какой целью сюда приехали машины. Пришлось поспешно сбегать с парковки и возвращаться на контейнеры, чтобы занять более удобную для наблюдения позицию. Благодаря тому, что я со своего места прекрасно видел сам процесс погрузки, то мне удалось увидеть, что туда загружали аппараты, похожие на небольшие холодильники. Их загружали с большой осторожностью и проверяли по нескольку раз, чтобы они были подключены к источнику энергии, который им, собственно, и позволял работать дальше. Тут кое-что привлекло мое внимание. Я, воспользовавшись возможностями брони, а точнее шлема, приблизил изображение одного из таких холодильников, на котором смог разглядеть пятна крови. Отрезанные головы, небольшие холодильники, в которые они как раз прекрасно поместятся. Что тут вообще происходит? Тем временем в другой грузовик стали загружать уже более большие холодильники и все с той же проверкой на то, чтобы они были все время в работе. К сожалению, расстояние было слишком большим, чтобы я мог уловить разговоры людей, да и, честно говоря, сильно сомневаюсь, что они действительно знали, что находится внутри. Рабочим в целом без разницы, какой груз им надо загрузить или, наоборот, вытащить из машины. Им платят только за их работу, а не за знания. Чтобы убедиться в своих догадках, я стал перемещаться поближе к зоне погрузки, и когда я был буквально в нескольких метрах от грузовиков, неожиданно ощутил на себе чужой взгляд. Действуя на рефлексах, я резко откатился в сторону, что спасло мне жизнь. В том месте, где я только что находился, в железную стенку грузового контейнера, было воткнуто два метательных ножа. Их черные лезвия еще слегка подрагивали, будто разочарованные, что им не удалось воткнуться в человеческую плоть. «Это кто же у нас тут завелся?» — улыбаясь, произнес темноволосый парень, чуть старше меня по внешнему виду. На незнакомце была черно-серая броня, не менее технологичная, чем моя, а вот в руках этого парня вновь появились уже знакомые мне ножи. Причем откуда именно они возникли, я так и не смог понять из-за того, что у его брони имелись зачем-то широкие рукава, которые практически скрывали руки, если он их опускал вниз. Не знаю, как он подобрался ко мне, но до самого момента нападения я не чувствовал к себе постороннего внимания, и это здорово напрягало. Все же я был уверен в том, что хорошо чувствую подобные моменты. А тут такой провал. Больше не размениваясь на разговоры, парень метнул в меня один из своих ножей, и я тут же нырнул в сторону, уходя в другой коридор из грузовых контейнеров. Мой противник, что-то азартно выкрикнув, понесся за мной, ну а я постарался увести его как можно дальше от людей, в самую гущу контейнеров, где мы сможем провести наш бой без того, чтобы случайно кого-то задеть. Точнее, я так планировал, пока мою ногу вдруг не захватил хлыст и с силой не дернул в бок так, что, потеряв равновесие, я влетел в стоящий справа от меня контейнер. Глухой удар, и я валюсь на землю, но не спешу вскакивать на ноги, чтобы успеть оценить обстановку вокруг. «А ведь говорили, что это место никого не заинтересует», — раздался мелодичный голос обладательницы хлыста. «Я разочарована. Теперь придется искать новое место с более надежным поставщиком». Я посмотрел на девушку, что нанесла такие серьезные раны моим друзьям, но не увидел в ней ничего, кроме презрительного взгляда, будто она меня считала грязью под своими ногами, и это при весьма привлекательной внешности. «Вы еще кто такие?» – спросил я, медленно поднимаясь на ноги. «А это имеет значение?» – накрутив хлыст кольцами на руку, спросила эта девушка. «Все равно ты отсюда не выберешься, кем бы ты там ни оказался. Что за день такой, а?» – обратилась она к своему другу. «То сначала нам мешают оторвать головы исполнителям, теперь вот это. Чертова империя!» «Так, может, и его того?» – провел ножом рядом с шеей парень. «Его голова тоже может пригодиться в нашем деле». «Думаешь?» – задумчиво посмотрела на меня эта особа. «Хотя давай. Все равно одна башка слишком повреждена, и вряд ли из нее удастся что-то выудить». С радостью улыбнулся ее компаньон и тут же метнул в меня свой нож. Расстояние было совсем небольшим, а я уже успел убедиться, что в метании ножей этот парень точно очень хорош. Тем приятнее было смотреть на его удивленное лицо, когда я перехватил его нож в воздухе и бросил его в девушку, продолжая движение. «Значит, мы что-то умеем?» – кровожадно улыбнулась она после того, как с легкостью отбила нож в сторону своим хлыстом. «И когда только успела его распрямить, похоже, твоя голова может оказаться куда более ценной, чем я думала». Больше не размениваясь на разговоры, эти двое бросились на меня. Парень начал размахивать руками, посылая в меня один нож за другим, ну а я стал пятиться назад, порой просто уворачиваясь от очередного опасного снаряда, а порой перехватывая их и бросая не в самого парня, а в его напарницу. Она пока что держалась позади и не слишком спешила на меня нападать, похоже, выискивая более удачный для этого момент. Больше всего раздражало, что как бы я ни пытался достать ее ножами, девушка каждый раз отбивала их хлыстом, ей даже узкое пространство нисколько не мешало. Можно, конечно, было действовать более активно, но пока я от них ничего не добился, кроме того, что подтвердил, что это именно они напали на Джессику и Никлауса. Уж очень характерные насечки были на поверхности хлыста, чтобы перепутать следы на коже Санадора с другим оружием. И все же мне удалось вывести из себя метающего ножи парня, которому, судя по всему, уже надоело, что каждый раз он промахивается и никак не может закончить со мной. Спокойствие не добавляли подначки его подруги, которая, улыбаясь, издевалась над ним из-за того, что он слишком долго возится со мной. Окончательно разозлившись, парень на миг полыхнул энергией и резко ускорился, так что и мне пришлось обратиться к внутренней энергии, чтобы поспевать за ним. И все же, несмотря на свою скорость, он, похоже, не очень хорошо умел в ней действовать. Мало ведь научиться быстро двигаться, надо еще и уметь правильно действовать на таких скоростях. Теперь же все его атаки, да, стали быстрее, но и стали более прямолинейными. Их стало легче предсказать, а значит, и атаковать в ответ. Вот он целится в мою голову, но я перехватываю руку парня и тут же ударом локтя ломаю его конечность. Мой противник начинает кричать от боли, я вырубаю его ударом головы о ближайший к нам контейнер. «Быстро ты с ним», – прокомментировала мои действия девушка, поигрывая своим хлыстом. При этом она стояла на достаточно большом расстоянии, чтобы успеть среагировать на мой рывок к ней. «Мой друг слишком часто поддается эмоциям». «И что?» – спросила у нее, отбросив уже бессознательное тело в сторону. «Ты ничего не сделаешь?» «Ну почему же?» – улыбнулась она и тут же ударила по мне жаждой крови. Практически одновременно с этим я ощутил движение позади меня и, высоко подпрыгнув, перемахнул через парня, который ударил кулаками в землю в том месте, где я только что был. Похоже, не я их отводил подальше от людей, а меня загоняли в место, где удобнее будет встретить других членов их команды. В этот раз это оказался настоящий гигант, руки которого оказались еще больше из-за крупных металлических перчаток. Именно ударом в них он проделал в бетоне глубокую дыру, так еще и ближайшие контейнеры как-то угрожающе покачнулись. Даже страшно представить, как меня переломало бы, попади он по мне. «Не убивай его, идиот!» – возмущенно закричала обладательница хлыста на еще одного своего товарища. «Он мастер боевых искусств и может нам пригодиться!» «Понял!» – хриплым голосом ответил ей этот бугай и набросился на меня. Я-то думал, что при его габаритах он будет действовать медленно, но, похоже, мой новый противник компенсировал свои размеры использованием мистической энергии. Пусть сами перчатки, судя по всему, увеличивали силу его ударов, но так быстро размахивать ими можно было, только выходя за рамки человеческих возможностей. И вот вроде ему сказали меня не убивать, но каждый удар, пролетевший мимо меня, попадал либо в землю, либо в один из контейнеров, и при этом мой противник неизменно пробивал металл. Из-за всего этого наш бой создавал такой шум, что неудивительно, что вскоре я услышал крики людей, которые уже начали беспокоиться из-за происходящего. Что-то все пошло как-то не так, как я планировал.